Yeah. Pum pa da dam pum. Yo. И, а где пластинки от моей винилки? И есть ли разница, диска или вечеринки? Прикольно было бы там покружить. Земля одна, но совсем другая жизнь. Почти без звезд, аллея звезд. Элвиш, жги в ответ, да не вопрос. Жаль, телефона нет, я бы это снял. А где маршрутки, никто мне не сказал. Да, машины эти нами забыты. Еще не в курсе, что дороги будут забиты. Уже полосы и реже светофоры. Длиннее волосы и краше здесь заборы. Друг, что со штанами? Это клеш, я понял, здесь все такие. Ну что ж, юбки ниже колена. Сок из калины, цветы везде в клумбах. Как мило. Рыжее мыло вместо порошка, порошок для зубов вместо тюбика. Спорят, кто быстрее разгадает. Кубик, Рубик, Рудик еще не знает. Жвачки, резинки были многоразовые. Фото черно-белое, но хотя бы разное. Слово хотя бы, конечно, не в тему. Эти снимки будут четкие, не одну смену. Не пускают в вену и знают одну дорогу. Детский лагерь тогда помогал во многом. Ведь законом все было строго. Жестоко шла с ним в одну ногу. Йо. Тогда не думали даже о компьютерах. Катались на великах, а не на скутерах. Перевернутые стаканы вместо аппаратов. И кстати, почетно быть в рядах солдатов. Были пирожки с мясом, реально с мясом. Да и газировку заправляли свежим газом. На палочках вместо шариков петушки. На руках вместо перчаток варежки. Детей в кружки, в сервант новые кружки. На кровати как памятник стоят подушки. Маяк везде, весь день в уши. Столовая не знала еще суши. Песок чище, воду чаще. Ракета по волнам, как и раньше. Трамваи полны людей. Неужели сейчас только набирается за неделю? На холодильниках надпись «Буратино». Кола тогда бежала союз мимо. Коллекции пачек из-под сигарет. Обвертки или фантики от конфет. Пройденное ретро без лишних слов. Сделали нас конструктивнее 100 пудов. И так прикольно об этом знать. Кто-то позже и о нас будет вспоминать.